Глава 6. Три сосуда неудачи. Составление списка заняло целых 2 дня. Теперь я могла поклясться, что знаю абсолютно всех студентов Академии шепота поименно. Что примечательно, в моем списке оказалось 62 подозреваемых, что значительно превышало те самые 50, указанные Кальстом. Кого он не посчитал? Багиру, Бальши, Айзека, Айрату, первокурсников. Для себя я решила так. Один день, один подозреваемый. Никого не исключала, никому не верила, только своим глазам. Понимала, что впереди меня ждет много работы, но я не стремилась к тому, чтобы разгадать эту загадку вот прямо сейчас. Важна была не скорость, не желание обогнать Калиста, а результат. «Мы же пойдем, ну пожалуйста, пожалуйста, Мелисса, иначе все дешевые платья разберут», — конючила Айра, стоя у меня над душой. «Иди сама», — отнекивалась я. «Ты же видишь, у меня гора домашки». «Потом сделаешь, Лиска, но мы без платьев останемся». «Я вообще не планирую идти на праздник». Меня развернули вместе со стулом. Да так внезапно, что я чуть не упала. В который раз уже заметила, что Айрата стала гораздо-гораздо сильнее. Эмоциональнее на порядок, хотя куда уж больше. «Ты что, с ума сошла? Это же наш первый большой праздник в Академии. А парни, а танцы, а подарки в конце-то концов?» «А учеба Айрата?» — не поддалась я ни на грамм. «Да куда она денется? Нам еще больше 3 лет учиться». «Денется. Если мы сейчас не будем учиться, то из Академии нас попрут». Айра угомонилась лишь через час моих попыток дописать реферат по стихии Земли. Мне нужно было расписать взаимодействие энергопотоков между магом и растениями, но правильные слова никак не подбирались. Точнее, подбирались, но их было мало для указанных 3 страниц. Сделав вид, что смертельно обиделась, Айрат все же убежала с подружками в город. Я тоже не стала задерживаться. Моей первой целью был Агнес Рейлит, второкурсник из числа боевиков. Забросив в сумку зелья на продажу и прочие склянки на все случаи жизни, я отправилась к воротам. Маячок, подброшенный парню, прямо указывал, что он тоже покидает Академию, направляясь в город. Я долго думала над тем, как лучше устроить слежку. Учитывая возможности кольца, подаренного мне преподавателем, провернуть это было нетрудно. Но что, если у нашего похитителя тоже есть нечто подобное? Самым оптимальным вариантом было бы создать что-то вроде заговоренных бусин. Ведьма всегда может отследить свое творение. Но этот вариант показался мне слишком явным. Если найдет, 100% выбросит. Зато не избавится от того, что не найдет. Например, зеленый листик размером меньше ногтя, который намертво приклеился к внутренней стороне чужого плаща. Он шел в одиночестве, и это было подозрительно. Все студенты так или иначе выходили в город с компанией. Следовала за ним на расстоянии 10-15 шагов и все ждала возможности активировать кольцо, но вокруг было слишком много свидетелей. Айра оказалась права, когда говорила, что сегодня все побегут по лавкам. Так и было. Даже Агнес Рейлет часами бродил по улицам городка. Он заходил то в одну лавку, то в другую, совершая покупки или просто приглядываясь к товарам. Среди его покупок я сумела разглядеть карту столицы, простую сумку с увеличенной вместимостью и дорожный костюм. Он явно куда-то собирался, но при этом не торопился обратно в Академию. Неужели намеревался уехать в столицу с вечерним дармезом? Или, быть может, на почтовой карете? Но зачем? Насколько я успела выяснить, его родные жили далеко. Да и не выходной завтра, чтобы он мог отправиться в столицу. Путь-то не близкий, если нет средств на портал. А у него таких денег точно быть не могло. Конечно, если ему не платили за похищение. Становилось холоднее. Воспользоваться артефактом так и не удалось, но в сгущающихся сумерках да на оживленных улицах меня и так было не разглядеть. Ходить вокруг да около уже надоело. Парень 2 час торчал в таверне и, судя по всему, выходить не собирался. А ведь ворота Академии скоро закроют. Стоя за углом в проулке между домами, Я вновь кинула быстрый взгляд на скрипучую дверь. Открывшись, она выпустила работяг. Они громко над чем-то смеялись, но зацепили меня не они, а то, что происходило на дороге за их спинами. Чеканным шагом прямо по брусчатке спешно шла наша директриса. В свете фонаря я отчетливо могла разглядеть, что она была недовольна и даже зла. Причина ее плохого настроения не отставала от женщины ни на шаг. Больше того, нагнав Эбигейл, мейстер Карстер схватил ее за руку, разворачивая к себе лицом. Они стояли в 2 метрах от меня, а потому мне пришлось отступить в темноту проулка, что совершенно не мешало слышать разговор, для моих ушей не предназначенный. «Не желаешь по-хорошему, значит, я тебя выкраду». «Тогда я к демонам взорву и твою сокровищницу, и твой замок!» — вспылила женщина. Он ее поцеловал. Свободной рукой сжав волосы на затылке, мужчина притянул ее к себе и поцеловал, не давая вырваться, максимально вжимая ее в себя. Первое мгновение Эбигейл Форсуа еще пыталась сопротивляться дракону, но секундами позже обмякла в его руках, отвечая с тем же жаром, с той же страстью. А я не могла поверить своим глазам. В этот самый миг во мне будто образовалась пустота. Кажется, даже не дышала, наблюдая за ними. Не хотела смотреть, нет. Испытывала стыд за то, что фактически подглядываю, но почему-то продолжала наблюдать, не имея сил отвернуться. Ветер в голове, опустошение в груди. «Ты еще долго тут подглядывать собираешься?» Я не заорала лишь потому, что на мои губы опустилась чужая ладонь, а меня саму сжали так, что было не вырваться. Тащили глубже в проулок, подавляя сопротивление. Чужая хватка ослабла лишь через 2 метра, и вот тогда-то я и пнула от души, и укусила, и локтем куда-то врезала. «Эй, перестань драться!» — возмутился Калист, снова меня спеленав. «Ты совсем с ума сошел? Кто так подкрадывается?» «Я не подкрадывался, Мелисса. Я все время был рядом, но ты слишком увлеклась, подглядывая за чужим поцелуем, чтобы заметить меня». Едкие слова легко срывались с его губ. «Я не подглядывала!» — врезала я еще раз, но уже намеренно. На этот раз мне удалось отскочить от парня. Согнувшись в 3 погибели, он пытался отдышаться, глядя на меня с тихой яростью. Гордость однозначно пострадала. «А что делала, любовалась или разочаровывалась?» Врезать еще раз демоняка мне не дал, хотя очень хотелось. Я даже замахнуться сумела, но Калист перехватил мое запястье, каким-то чудом умудрился прижать к стене. Локтем ударившись о каменную кладку, я ойкнула от неожиданности. Горячее дыхание опалило мои губы. «Только попробуй», — прошипела я. «Попробовать что? Неужели ты подумала, что я собираюсь тебя поцеловать? Ай-яй-яй, Мелисса! И часто ты думаешь о наших поцелуях?» Мне даже метиться не надо было. Колено угодило точно по центру, и я оттолкнула от себя парня, поправляя плащ. «Стой! Да стой, я тебе говорю, дрянная девчонка! Сам дурак!» Из проулка я вышла уже на пустую улицу. Не было здесь ни Эбигейл Форсуа, ни мистера Карстера, ни других прохожих. Из таверны доносились звуки веселья, но студента, за которым я следила, там явно уже не было. Я чувствовала свой листик далеко за пределами заведения, и, судя по направлению, парень находился в академии. «Да подожди ты! Калист, иди к демонам!» — от души пожелала я. «Ты все испортил!» «Испортил что? Не дал тебе окончательно замерзнуть, подогревая землю под твоими ногами? Или не дал влипнуть в неприятности, сопровождая тебя? А, ты, наверное, о том, что я помешал твоим слезам. Так не стоит он того, Мелисса. У него таких, как ты, воздыхательниц на каждом углу и в столице по 5 штук на каждой улице. Я не плакала. Собственно, это было все, что я произнесла. Молчала всю дорогу до академии, злилась. Злилась неимоверно, внутри сгорает желание выплеснуть всю обиду, все разочарование, неизвестно откуда взявшееся сожаление на Кальста. Мысленно представляла, как резко разворачиваюсь и влепляю ему пощечину, как ладонь обжигает, а пальцы покалывает от желания ударить еще раз и еще. Только в реальности все было бы совсем не так радужно. Во-первых, третий курсник навряд ли безропотно стоял бы, пока я выплескивала бы на него свою злость. А во-вторых, чтобы ударить, до него еще нужно было дотянуться. «Хватит преследовать меня!» — огрызнулась я, не оборачиваясь, прекрасно различая шаги парня за своей спиной. «Да кому ты нужна?» — ощетинился он в ответ. «Или, может, ты мне еще и в академию идти запретишь? Дорога не куплена». «Калист, вот просто скажи, чего ты ко мне пристал?» Все-таки развернулась я, останавливаясь. «У тебя дел других нет, что ли?» «Как-то нет, есть», — произнес он с неприятной, неестественной улыбкой и подошел ближе, нависая надо мной. Но одна заноза в заднице этого совершенно не понимает, устраивая мне все новые и новые проблемы. «Я не просила тебя следить за мной». «Конечно, не просила, потому что своим скудным умом не понимаешь, насколько опасно то дело, в которое ты пытаешься ввязаться. Еще раз оскорбишь меня, я тебя в жабу превращу навсегда. И тогда тебя еще быстрее сожгут на костре. Ты же этого всеми силами добиваешься, да, ведьмочка моя пустоголовая?» Я растерялась. Сердце пропустило удар, а кожа вмиг покрылась липким потом. Что-то в груди оборвалось, обмерло, а я поняла, что сейчас задохнусь. Просто задохнусь от нехватки воздуха, от ужаса, что прокатился по венам вместе с кровью. Пустая улица. Абсолютно пустая улица. И только мы под светом фонаря. С первым вдохом я потянула всю ведьмовскую силу. Со вторым начала формировать чистый сгусток чар, понимая, что на заклинание времени просто нет. Действовать нужно было прямо сейчас. И бежать. Бежать нужно было тоже прямо сейчас. «Мелисса, прекрати!» Совершенно спокойным тоном обратился ко мне Калист, осторожно обхватывая мои сжатые кулаки своими ладонями. «Если бы хотел, уже давно бы сдал тебя королю или его ищейкам». «Собираешься шантажировать?» — выпалила я, ничуть не ослабляя силу. «А что, так можно?» — усмехнулся он, но, видя, что я серьезно, как никогда, улыбку с лица стер. «Я не собираюсь тебя шантажировать. И сдавать тебя тоже не собираюсь. По крайней мере, до тех пор, пока ты не нарушаешь законы. И не нарушай, Мелисса. Мое убийство тебе ничем не поможет, и легче тебе точно не станет. Наоборот, тебе придется скрываться долго и упорно, а через время тебя все равно найдут. Так ты хотела прожить свою жизнь?» «Калист, я тебя ненавижу», — выдохнула я, но в моих словах, к моему удивлению, не было ни ярости, ни страха, ни злости, ни ненависти. Я бы хотела их там расслышать, но нашла лишь отчаяние и усталость. «Только это меня и примиряет», — самодовольно заметил этот паршивец. «Я не безразличен тебе». «Что?» А я его все-таки ударила, но не силой, которую пришлось рассеять. Попала, правда, кулаком куда-то в грудь, но это все, что мне позволили, потому что уже через секунду меня обнимали. Да так крепко, что я и попыток вырваться не делала, понимая, насколько это бесполезно. «Если хочешь, поплачь», — неожиданно предложили мне, положив свой подбородок мне на макушку, как на подставку. «Да пошел ты, Калист!» «Не пойду», — тяжело вздохнул он, но хватку ослабил, давая мне отойти. «Вместе пойдем. Только, боюсь, ворота Академии уже заперли». «И ты так легко об этом говоришь», — поспешила я по дорожке. Демоняка не отставал ни на шаг. «А чего мне расстраиваться? Ты же со мной». К воротам мы действительно опоздали. Если бы я была одна, то обязательно подкупила бы орков. Уговорила бы меня пропустить, выменив на услугу что-нибудь из своих запасов. В конце концов, полезные вещи всегда в хозяйстве пригодятся. а у меня таких полезных вещей имелась целая сумка. Но, увы, со мной был Каллист, и начал он на очень нехорошей ноте. «Открывайте». «Повежливее нельзя?» — спросила я с упреком. Внутри меня варился такой коктейль, что воевать еще и здесь не было ни сил, ни желания. Осознание того, что моя тайна раскрыта, приходило медленно и оставляло ощущение, будто произошедшее никакого отношения не имеет к реальности. Словно это не со мной, не я видел сегодня, как мейстер Карстер целовал нашу директрису, обещая ее выкрасть. Словно не я слышала, как демоняка назвал меня ведьмой, ставя перед фактом, что в курсе моей тайны. Глаза видели, уши слышали, но сердце верить категорически отказывалось. Я будто находилась в затяжном дурном сне и все ждала, когда можно будет проснуться. «Если вы нас не впустите, вам будет очень-очень плохо», сверлил Каллист зеленые морды пронзительным взглядом. «Ты мне тут не того, этого самого, понял?» — погрозил один из орков дубинкой, на конце которой были внушительные металлические конусы. «Не понял!» — сформировал третьекурсник сгусток огня на ладони, угрожающе его подкидывая. Дело явно пахло жареным, но вмешиваться я не стала, потому что всегда нужно помнить о вежливости, а не обращаться с теми, кто ниже тебя по статусу, как с низшим сортом. Уважение — это то, что еще нужно заслужить, а для элементарной вежливости нет преград. Да и вдруг дурака прибьют, тогда и самой ничего делать не придется. В благородство Каллиста я не верила от слова совсем. Но не тот он человек, чтобы я могла расслабиться. В его присутствии необходимо всегда быть настороже. Задумавшись, я не сразу среагировала. Только и успела увидеть, как демоняка получил кулаком в глаз прямо через окно и с трудом устоял на ногах. На его лице читалось необъятное изумление. Парень точно не ожидал, что ему дадут сдачи. «Ты в порядке?» — ринулась я к третьекурснику раньше, чем вообще обдумала эту затею. «Не трогай меня!» — прошипел этот неблагодарный засранец, оттесняя меня в сторону. Твердым шагом он достигнул ворот и вцепился в железные прутья пальцами. И вот как вцепился, так его и откинуло на почтительное расстояние. Стоит признать, что летел он красиво, аж на душе потеплело. Однако после такого орки меня до утра точно в академию не пустят, хоть уговаривай, хоть плачь, хоть взятки предлагай. Плюнув на непробиваемого идиота, я побрела дальше по улице. Искать ночлег. Вариантов при моих финансовых возможностях было не то чтобы много. Ближайшая подворотня, постоялый двор на другом конце города и угол в чьем-нибудь доме. Для первого была не готова морально, для третьего новые знакомства слишком трудно мне давались, а уж просить о помощи незнакомого человека вообще было выше меня. Подходил только вариант номер два, но до него еще нужно было добраться. Завернув в ближайший проулок, я собиралась активировать кольцо. Прохожих в это время встречалось немного, и в основном этот контингент был далек от добродушного. Страх нет-нет, да и прорывался наружу. Будь ты хоть тысячу раз ведьмой, мало что можно сделать, если тебе дали по голове чем-нибудь увесистым. «Мелисса, где мы нам?» рявкнула я, не оборачиваясь. «Мелисса, ну прости, слышишь? Извини, я не должен был на тебя срываться. Просто это неприятно, когда девушка видит твою слабость». «Я тебе не девушка», — возмутилась я. Остановившись, обернулась и едва-едва не врезалась в Каллиста. «Конечно, нет», — схватил он меня за плечи. «Ты потенциальная». Я не удержалась. Замахнувшись, собиралась врезать во второй глаз, так сказать, для симметрии, но демоняка мою руку перехватил и бессовестно коснулся губами тыльной стороны ладони. Руку о плащ я вытирала демонстративно, чем вызвала у парня лишь улыбку. «Пойдем на постоялый двор переночуем. Есть хочется просто жутко». Я и так туда собиралась, но изо всех сил делала вид, что мы вообще не вместе. Шла себе по дороге, снег хрустел под ногами, а кое-где попадался и тонкий лед. Будь я в другой компании, при других обстоятельствах, я бы даже, наверное, могла насладиться этой прекрасной морозной ночью. Но как-то не наслаждалась. «Нам одну комнату», — произнес Калист раньше, чем я успела открыть рот. «С чего бы? Нам разные комнаты», — обратилась я к пожилому мужчине, опираясь руками о деревянную стойку. «У них нет двух свободных комнат», — запротестовал третий курсник в ответ. «Да ты даже не спросил». «Спрашиваю, скажите, у вас есть две отдельные свободные комнаты?» Я явно ощутила заминку. Прежде чем ответить, седовласый старик замешкал, глядя на Калиста. С очень честным взглядом мне самым наглым образом соврали, что комната осталась только одна, зато с широкой кроватью. Я могла бы психануть и уйти. Да что там могла? Я хотела. Но часть меня отлично понимала, что это не просто лучший вариант на эту ночь, а единственный вариант. Честно говоря, будь я в комнате одна, навряд ли смогла бы сомкнуть веки, опасаясь воров или кого-нибудь похлеще, а так. Демоняка хоть и зло, но зло уже изученное. Подавив тяжелый вздох, я потребовала ключи. Комната оказалась вполне сносной, для меня, а не для Калиста. Этот засранец то и дело сетовал на ужасные апартаменты, которые спальней назвать язык не поворачивался. Я же такой привередой не была. Чисто, чисто, тепло, уж точно не так, как на улице. Кровать есть? Есть. Еще и поесть принесут прямо в комнату, и, возможно, даже что-нибудь горячее. Правда, вода в тазике была далеко не теплой, но умыться и помыть руки ее однозначно достаточно. «Ты ведь понимаешь, что будешь спать на полу?» «Надежда умирает последней», — поставил парень поднос прямо на кровать за неимением стола. «Строго говоря, кроме кровати, одного табурета, ширмы и тазика с водой, здесь больше ничего не было». Скинув плащ, я мыла руки. Долго мыла упорно, делая вид, будто еда меня совершенно не заботит. Потому что я не могла ее оплатить, да и номер не могла, если говорить откровенно. Но собиралась отдать хозяину постоялого двора в качестве оплаты зелья или отработать ночевку на кухне. Мне и комната-то была не нужна, хватило бы кушетки. Но не говорить же мне об этом Калисту. Он со своими герцогскими замашками все равно ничего не поймет. Лучше позже молча часть потраченных денег ему просто отдать. «Мелисса остывает», — позвал меня парень. Обернувшись, я отметила, что к еде он так и не прикасался. Даже не сел на кровать, стоя у окна, и рассматривая что-то одному ему ведомое. «Я не хочу есть. Если ты не против, я бы легла спа. Мелисса, пожалуйста, не испытывай мое терпение. Ты не ела как минимум с обеда, а значит, голодна не меньше меня. И потом, я не стану есть, пока не начнешь ты. Хоть капля совести у тебя имеется? Ну, знаешь ли, ты даже руки не помыл». «Магу огня не нужно мыть руки, ведьмочка моя. Огонь прекрасно стерилизует. Так что, поголодаем еще немного? Имей в виду, у меня скверный характер на голодный желудок». «Он у тебя всегда скверный», — пробурчала я. «Это потому, что часто мне просто некогда поесть». «Ну да, важные задания от короля, которые ты не торопишься выполнять». Сарказма во мне было столько, что хоть ложкой жуй, но Калист был прав. Не ела я с самого обеда, и от аромата в желудок уже не бурчал, а просто болел, тонко намекая на то, что за неимением лучшего начинает переваривать сам себя. Усевшись на кровать с одной стороны от подноса, я подавила гордость и взяла ложку. Запеченный с птицей картофель пошел на ура, пусть хлеб и был немного зачерствевшим. Калист уселся с другой стороны. «Мы здесь не только по приказу короля, Мелисса. Я уже говорил, что студенты в Академии Шепота начали пропадать задолго до нашего появления. Моя команда всегда получала особое образование. Назовем его домашним. Но это абсолютно не мешало нам заводить друзей. Среди первых пропавших был наш друг Мелисса. Мы не делаем свою работу спустя рукава. Мы сами себе не простим такого отношения. Вы разузнали про пауков? Решила сменить я не очень хорошую тему. У студентов подобная живность не зарегистрирована, с неудовольствием ответил Каллист. Плохо. Нужно узнать завтра у мейстера Карстера, нет ли пропажи в его коллекции. Узнать? Удивился он вполне искренне. Ты уверена, что хочешь с ним говорить? На этот вопрос я и сама не знала ответа.